Обращенным вампирам также необходимо пополнять запасы жизненной энергии за счет обычных людей. Они, конечно, намного слабее энергетических, но тоже очень опасны. И те, и другие обладают огромной физической силой и живучестью. Чтобы убить обращенного вампира, нужно обязательно отрубить ему голову, причем желательно, чтобы в составе материала, из которого сделано оружие, входило серебро или его аналоги. А против энергетических вампиров, вообще без специального оружия лучше не выходить. Даже расчлененные обычным оружием они могут выжить. Так что если узнаете, что в секторе, где вы будете патрулировать, появилась энергетическая нечисть, они же высшая нечисть, требуйте себе оружие из специальных сплавов. Такое оружие еще обычно заряжается магией. Академиры уже многое знали о вампирах, оборотнях, вурдалаках и зомби, но сейчас, перед самой отправкой к ним в гости, речь Мишера произвела на них особое впечатление. Если Мишер не сгущает краски, то дело их там ждет весьма жаркое. Академиры это уже поняли и начали потихоньку задавать уточняющие вопросы, знание которых имело жизненное значение. Почему нам сразу не выдадут специальное оружие? Мишер как можно подробнее и доступнее отвечал на каждый вопрос. По прибытии вам выдадут посеребренное оружие. Оно вполне эффективно с обращенными вампирами, вурдалаками и зомби, в общем, с низшей нечистью, да и при определенной сноровке ним можно справиться и с оборотнями, энергетическими вурдалаками и вампирами. Но здесь лучше подстраховаться. Как только узнаете, что на горизонте появился кто-нибудь из высшей нечисти, любой ценой постарайтесь раздобыть себе более эффективное оружие. А не получите вы его по той простой причине, что оно слишком дорого. И ни одна страна не в состоянии снабдить им всех посылаемых в ЛАРВ. Оно выдается только в исключительных случаях, когда абсолютно точно известно о наличии высшей нечисти. А обращенная нечисть может превратить человека в себе подобного. Нет, ни обращенным вампирам, ни обращенным вурдалакам это не под силу. Они могут человека только убить, выпив с кровью энергию жизни, как это делают вампиры, или, съев ее вместе с каким-нибудь органом, как это делают вурдалаки. Не вижу разницы, буду я обескровлен или съеден обращенными, или энергетическими. Одинаково я буду мертв, и мне будет все равно, наклонившись к Алькану, негромко сказал Гартош. Но Мишер услышал его слова и живо отреагировал. Не скажи, Гартош, не скажи. Разница есть. Тебе-то может будет и все равно, но твоим товарищам как раз наоборот. В голосе преподавателя сквозила легкая ирония. Если ты достанешься обращенным, то из тебя получится хороший свежий труп, из которого местные умельцы создадут зомби. А из всей той нечисти, которая водится в ЛАРФе, зомби самые предсказуемые, и с ними легче всего бороться. Относительно легче. У них напрочь отсутствует разум, и движет ними только одно – желание убивать. А вот если тобой полакомятся энергетические вампиры или вурдалаки, тогда дело будет обстоять гораздо хуже. В лагере противника станет на одного сильного противника больше. Ведь при тебе останутся твои знания, твой, какой бы то ни было жизненный опыт. Правда, будет недостаток жизненной энергии, и наверняка попытаешься восполнить ее за счет своих товарищей. Улавливаешь разницу? Улавливаю. От перспективы, которую нарисовал ему главный спец Академии по нечисти, Гартошу стало немного не по себе, но возник новый вопрос и Оскол его задал. Господин Мишер, разница между вампирами и вурдалаками та, что одни пьют нашу кровь, а другие кушают. Именно так, Гартош, именно так. Но если вурдалак, я имею в виду, энергетический вурдалак съест у меня, скажем, печень или сердце, то как я после этого могу жить, хотя бы в качестве обращенного вурдалака? Хороший вопрос, академир. Показывает, что у тебя иногда срабатывает логическое мышление. Энергетический вурдалак не съедает у тебя жизненно важный орган, полностью не съедает. Он так, надкусит кусочек, и все, ты вурдалак. И восстановить утраченное ты сможешь, только убив живого человека. Спасибо, господин Мишер, вы все доходчиво объяснили. Вежливо поблагодарил Гартош и окинул плотоядным взглядом группу, подбирая себе самых аппетитных товарищей. У некоторых его взгляд вызвал лишь легкую усмешку, а других заставил понервничать. Кое-кто даже стал прикидывать, не прибить ли этого потенциального вампира или вурдалака заранее, пока он не возжелал их плоти всерьез. Терез достал кинжал с серебряной насечкой и выразительно поковырял ним воображаемого нечистого Гартоша. Вирон прервал их дуэль взглядов и жестов, задав очередной вопрос. «Господин Мишер, кто же все-таки создает энергетическую нечисть и оживляет трупы, зомби?» Удрученно вздохнув, Мишер развел руками. «Вот этого мы как раз и не знаем точно. Есть несколько версий. Они близки по сути, хотя немного и отличаются друг от друга. Некоторые считают, что заправляют там всем оборотни. Как вы знаете, оборотничество очень сильный вид магии, изменять свое тело под силу только магам очень высокого уровня. На оборотни валит все беды, связанные с нечистью. Другие думают, что оборотни оборотнями, они конечно играют там не последнюю роль, но зомби создают специализирующиеся на этом магии некроманты. А энергетические твари вообще дело рук демонов, слуг старых богов. Я, например, считаю, что здесь не обошлось и без жрецов старых богов, до сих пор не все их храмы уничтожены. А возможно и все эти версии верны, и людям противостоят, как простые маги, так и маги самых различных специализаций, а также маги очень высокого уровня и жрецы с демонами вместе взятые. Как же против такой силищи устоять? Мишер пожал плечами. Устояли ведь. К примеру, я побывал там больше 20 раз, и ничего. Мы ведь идем против них не с голыми руками. У нас есть и эффективное оружие, хотя его все еще недостаточно, на нашей стороне тоже есть маги, и очень сильных среди них немало. А еще синьшилы, этих с самого детства натаскивают на нечисть. Да и жрецы иногда подкидывают кое-чего из своего арсенала храмовой магии. Им старые боги как кость в горле. Храмовики утверждают, что даже боги и близкие к ним демоны под личиной простых смертных не гнушаются время от времени поучаствовать в битвах со своими старыми соперниками. Но насколько это правда, утверждать не могу. Насчет богов жрецы наверняка приврали, выразил свое недоверие Алькан. Если бы в дело вмешались наши боги и служащие им демоны, они бы в один момент справились с ларфийской нечистью. В задумчивости почесав подбородок, Мишер произнес: «Не все так просто, Алькан. Разве преподаватели из храмов вам не объясняли, что боги не могут напрямую вмешиваться в дела смертных?» Алькан виновато опустил глаза. Лекции храмовиков не пользовались особой популярностью, и мало кто из академиров внимательно слушал их болтовню. Мишер чуть заметно улыбнулся. Храмовиков недолюбливали не только академиры, но и другие преподаватели, так что осуждать своих подопечных за нерадивость он не собирался. Правда, теперь приходилось выполнять пробел в их знаниях, устремленные на него взгляды требовали ответа. Почему боги не могут вмешиваться? Не доведи дух, чтобы боги напрямую вмешивались в наши дела. Мишер не дал простого и доступного объяснения, разжигая любопытство молодых людей и затягивая интригу. Пауза затянулась. Академиры недоуменно переглядывались. Но почему? Первым не выдержал Гартош. Вот теперь можно и начать детальный рассказ. Мишар любил, когда его слушали, разинув рот. Боги слишком сильны, чудовищно сильны. Под их ногами мы меньше значим, чем муравьи под нашими. А теперь представьте, что будет, если скажем, ты, Алькан, решил помочь муравьям выкопать норку. Что будет? Ты возьмешь палку и попытаешься углубить и расширить муравьиный дом. Так, лучше лопату. Еще лучше, точнее хуже. Все понятно, проявил сообразительность Гартош. Дом он их разрушит, а муравьев передавит. Так вот, у нас с богами еще большая разница, чем у нас с муравьями. Вы представляете, что будет, если они захотят нам помочь? Будет большая беда, подытожил один из академиров. Вот-вот, но ведь как-то они вмешиваются. Вмешиваются, но не лично, а через своих непосредственных слуг, демонов, духов различного уровня, тех же жрецов. Иногда они непосредственно контактируют с магами, правителями и прочими влиятельными людьми, а случается и до совсем простых людей снисходит. Правда, после этого, эти люди перестают считаться простыми, вроде святого Антория. Вспомнил легенду о деяниях обычного лекаря Вирон. После того, как его ночью посетил сам Гретион, Анторий остановил войну между Тартом и Виктанией. Позже его признали святым. Именно, подтвердил Мишар. И что, боги не могут вот так запросто появиться среди людей? Могут, Алькан, могут. Иногда они лично появляются среди людей. Но для этого они должны оставить часть своей силы за пределами мира смертных. Мало кто при этом может рассмотреть в них богов. Можно разговаривать с ними, общаться, и не догадываться, что это бог. Получается, что они становятся такими же уязвимыми, как простой смертный. Ну, не так уж они уязвимы, как ты думаешь, Гартош. Сила при них все-таки остается немалая. Так почему же, в конце концов, они не очистят Ларф от нечисти? Да потому, что с той стороны тоже стоят и боги, и демоны. И они тоже поддерживают своих приверженцев. А если они столкнутся напрямую, в полную силу, боюсь, что от Ларфа ничего не останется. А может и не только от Ларфа, Мишар немного помолчал. С богами мы немного разобрались, вернемся к нечисти. С вампирами, надеюсь, вам более-менее понятно, с вурдалаками тоже. Оборотни. С ними посложнее. Большинство знающих людей думает, что оборотни – это оставшиеся со старыми богами и прильнувшие к ним позже маги, у которых хватает сил и умения изменять свое тело. Ничего особенного в оборотничестве нет. Это особый вид магии, немного схожий с лекарской магией. Правда, здесь уровень повыше, изменить свое тело, тем более, полностью изменить, это не рану какую-нибудь заживить или хворь выгнать. И что дает оборотням их превращение? Почему не направить силу не на изменение своего тела, а на своих противников? Разве так не было бы эффективней? Это кому как? Боевая магия и магия изменения тела – это разные виды магии, и каждому даются по-разному. Сильный боевой маг может не уметь изменять свое тело, и наоборот, маг, владеющий оборотничеством, не в должной степени владеет боевой магией. А что это им дает? Измененное тело, как правило, более быстрое, сильное и устрашающее. С ним можно обойтись и без оружия, достаточно своих когтей, зубов, или кто там еще себе что придумает. Мишар вопрошающе посмотрел на академиров. Пока дополнительных вопросов не возникло. Теперь к зомби. Как вы знаете, это поставленные на ноги мертвецы, трупы. У них безмерная жажда убивать. Чем свежее и полнее труп, тем он опасней. Действуют они однообразно и предсказуемо, никакой выдумки, никаких эмоций. С ними можно справиться и простым оружием, главное помельче их расчленить. А оружие с серебром, тогда еще проще. Достаточно одного, двух ударов, и они трупы. Снова. А если против них применить, то, специальное оружие, о котором вы говорили, не унимался Алькан. Можно сказать, что это непростительная роскошь. Кстати, это оружие называют лакиритовым, а сплав, из которого его делают, лакирит. Если таким оружием, да заряженным магией, хотя бы дотронуться до зомби, то он не только снова становится трупом, но и теряет способность к зомбированию вообще. Вы что-то говорили о демонах. Демонов мы обсуждать не будем, они появляются крайне редко, и вряд ли вам встретится. А если встретится, то тогда вам не поможет и лакиритовое оружие. Так что не забивайте себе голову. На этой оптимистической ноте инструктаж закончился, и академиры потянулись готовиться к отправке в Ларв. Переброска в Ларв осуществлялась методом подпространственного перехода. Вирон, Гартош и еще несколько академиров могли проделать это самостоятельно, остальным требовалась помощь магов. В поддержку военным академиерам выделили несколько их одногодков из магической академии. На 20 будущих офицеров, готовых к отправке, оказалось 5 будущих магов. Могущие совершить подпространственный переход отправились в столицу Ларфа, Голов своим ходом, их же товарищи перебросили опытные в этом деле маги. Столица королевства Ларф встретила их сыростью, мелким неприятным дождем и холодным ветром. Новоявленным борцам с нечистью выдали посеребренное оружие, и после небольшой волокиты и разбирательства маленький виктонийский отряд определили в один из пригородов Голофа. Там находилась небольшая резервация нечисти, и пока было более-менее спокойно. Казарма, в которую распределили виктонийцев, находилась в старом двухэтажном здании. Кроме 25 молодых академиров, здесь оказалось столько же кадровых военных и колдунов из Риата, и десяток синьшилов. Казарма была рассчитана на втрое большее количество людей, но сейчас почти пустовала. В Арахине, пригороде Голофа, уже долго длилось затишье, и люди нужны были в других, более беспокойных местах. Первую неделю новички из Виктании патрулировали пригород в сопровождении кого-нибудь из синьшилов. Именно профессиональные борцы с нечистью вводили молодежь в курс дела. Показывали, как безопаснее всего изрубить зомби, как нужно защищаться от вампиров и вурдалаков, благо, что последних пока было немного, да и особой агрессивности они не проявляли. Гартош на всю жизнь запомнил свою первую встречу с нечистью. Виктонийцы патрулировали своеобразную границу между жилой частью Арахина и резервацией. Патрулировали днем, ночью это делали риатцы. Ватерджох, один из синьшилов, прикрепленных к новичкам, немного тяготился своей ролью няньки. Ему бы на свободную охоту, как его друзьям, а не в патруль с молокососами. Но таков приказ. Это был третий выход пятерки Гартоша. Четверо военных и один академиер-маг. Друзья без колебаний выбрали своего заводилу в командиры, Либер из магической академии не возражал. Итак, Терес, Алькан, Вирон и Либер, под командованием Гартоша и в сопровождении Ватерджоха, вышли на очередное патрулирование. Два предыдущих прошли совершенно спокойно, молодежь прошла по кривым улицам Арахина, внимательно осмотрела и изучила все закоулки, и без приключений вернулась в казарму. Но сегодня с утра, в воздухе висело очень нехорошее предчувствие. Гартош буквально нюхом чуял, что что-то случится. Беспокоились и Вирон с Либером. Видя их озабоченность, заволновались Фиалькан с Тересом, Невозмутимым оставался только Ватербжох. Глядя на него, спрятали свою озабоченность и остальные. Спрятали до того момента, пока на одной из улиц не услышали странные шаркающие и скребущие звуки. Звуки приближались со стороны узкого переулка, который уводил в сторону резервации. Пятерка виктонийцев сбилась в кучу, спина к спине, мечи наготове. «Успокойтесь», — беззлобно буркнул Ватербжох. «Это всего лишь зомби. И судя по звукам, трупы, из которых их создали, не первой свежести. Легко сказать, успокойтесь. Ребята еще ни разу не видели ходячих мертвецов, и, правду говоря, не особо стремились с ними познакомиться. Лучше бы и это патрулирование обошлось без эксцессов. Но не судьба». Несмотря на предательскую дрожь в коленках, Гартош попытался взять себя в руки. «Рассредоточиться», — скомандовал он. «Я с Эльканом на ту сторону перекрестка, возьмем их в клещи». «Отставить», — спокойно распорядился Ватербжох. «Разделяться не стоит. Если врагов слишком много, они оттеснят вас друг от друга и перебьют поодиночке». Голос Ватербжоха, будничный и даже нудный, напомнил Гартошу голос преподавателя по алхимии, и странное дело, это подействовало успокаивающе. А когда появились зомби, Гартош даже улыбнулся, смотрелись они довольно жалко. 6 полуразложившихся трупов каким-то чудом держались на ногах, но, завидев людей, споро задвигали изуродованными конечностями в их сторону, проявив при этом недвусмысленное желание отведать молодой плоти. «Смотрите и запоминайте». Ватербжох выдернул из-за спины меч и не спеша подобрался к ближайшему зомби. Движения Синьшила были экономичны и точны. Взмах, и упала отрубленная рука. Еще взмах, вторая рука лежала на брусчатке. Затем Синьшил отсек голову и ноги. Расчлененный зомби еще дергался, когда в бой вступили академиры. Разобрали мертвяков. Вновь скомандовал Гартош и бросился к самому здоровому. Ватербжох отступил в сторону, чтобы не мешать подопечным, и в случае чего прийти на помощь, не забывая при этом следить по сторонам. Хотя у Гартоша и его друзей не было такого опыта, как у Синьшила, но фехтовали они отменно. Так же, как показал наставник, Гартош отрубил протянутые к нему руки полускелета, затем голову и ноги. Он наглянулся, друзья прекрасно справились с заданием, а некоторые даже поэкспериментировали. Вирон вложил в меч заклинание, и зомби распался от одного удара. Алибер вообще обошелся без меча, одним заклинанием. Заклинанием огня. По правде говоря, заклинание он выдал слабенькое, у зомби загорелась лишь одежда, вернее обрывки оной, но и этого хватило, чтобы поставленный на ноги труп беспомощно затанцевал на месте. Зомби боялись только огня. Как ни странно, но Гартошу вдруг стало жалко это бездушное существо. Он укоризненно посмотрел на Либера и сам расчленил тлеющий труп. «А что ты хотел?» — возмутился его взгляду Либер. «Я прежде всего маг, и мое главное оружие – магия». «Да ничего я не хотел», – не стал с ним спорить Гартош. «Только кончать с ними надо быстро. День сегодня холодный, могли бы погреться у костра», – попытался пошутить маг. «Имей к трупам уважение, ведь они тоже когда-то были людьми. Возможно, даже так же, как ты боролись с нечистью». Гартош хорошо запомнил лекцию Мишера. «Я прерву вашу беседу», — вмешался Ватербжох. «Только разминка закончена. Сейчас все будет гораздо серьезней». Они появились совершенно бесшумно. Не было предупреждающего шарканья и скрежета, даже скромного покашливания. Двое вынырнули из дверного проема, еще 5 легко спрыгнули из окон 2-го этажа. Видимо, патруль людей здесь ждали, а зомби выпустили либо для отвлечения внимания, либо чтобы задержать их здесь и посмотреть, как как молодые патрульные владеют оружием. Здравствуй, Ватерджох. Ты с новенькими. Один из вампиров совершенно по-дружески обратился к Синишилу. Ватерджох, как всегда, был невозмутим. Привет, Клифтос. Ты и сам видишь, что новенькие. Чего спрашивать? Небось, не один день следил, чтобы место для встречи приготовить. Вампирша, вышедшая вместе с Клифтосом, мило улыбнулась. Тебя все так же тяжело чем-то удивить. Настоящий Синишил. Проверенный в битвах, закаленный и невозмутимый. А ты все так же прекрасна, Катарина. Похоже, что томный взгляд вампирши и ее чарующий голос чуть смутили Ватерджоха. Гартош перевел недоуменный взгляд с Синишила на вампиров. Они мирно разговаривают. Вместо того, чтобы вцепиться друг другу в горло, рвать и рубить, стоят и обмениваются любезностями. Представишь нам своих друзей. Вампирша по имени Катарина по-прежнему строила глазки Ватерджоху. Не вижу необходимости, буркнул тот. Обойдемся без представлений. Катарина хотела что-то сказать, но Клифтос ее перебил. Ну, раз ты так хочешь, сразу перейдем к делу. У нас, как видишь, тоже есть малообученная молодежь, которая так и рвется в бой. Попробовать свежей кровушки, зловеще вставил один из молодых вампиров. А зубы мне на сувениры не хочешь оставить. Как всегда не остался в долгу Гартош. Я хочу собрать ожерелье своей подруги. Она очень просила. Получишь. Получишь мои зубы. Только на свою шею. Не бойся, больно не будет. Собеседник Гартоша потянулся за саблей. Как видишь, Ватерджох, наша молодежь решила не дожидаться, пока мы дадим им отмашку. Не будем им мешать, отойдем. Катарина жестом пригласила Синишила отойти в сторону. После недолгого колебания тот так и сделал. Послышался звук вытаскиваемых мечей. Пятеро академиров против пятерых молодых вампиров. Точнее, двух вампиров и трех молоденьких симпатичных вампирш. Гартошу достался представитель вампирьего племени мужского рода, как и Либеру. Остальным повезло больше. На первый взгляд, напротив Тириса стояла высокая стройная темноволосая девушка, Вирон оказался в паре с миниатюрной блондинкой, а Алькан выбрал себе рыжую словно пламя, чрезвычайно фигуристую вампирочку. Осмотрев вампирш, Гартош зло и не без зависти сплюнул, повезло же некоторым. Нужно побыстрее расправиться со своим недокормышем, который желал казаться ужасно опасным, и идти на помощь друзьям. Гартош напал первым. Его соперник ловко ушел от атаки и чрезвычайно быстро оказался за спиной Академира. Да, вампиры не то что зомби, за их движениями нелегко уследить. Вампир бился легкой саблей, а Гартош длинным прямым мечем. Более легкое оружие, плюс небывалая подвижность делали зубастика очень сложным соперником. Но ведь и кровопийцам противостояли не абы кто, а лучшие академиры высшей военной академии. И через некоторое время академиры приспособились к действиям нечисти. Отбив очередную атаку вампира, Гартош убедился, что подпускать его на ближнюю дистанцию опасно, вампир быстрей. А вот держа соперника на кончике меча, он чувствовал себя гораздо уверенней. Широкие размашистые удары здесь ни к чему, можно схлопотать косой удар снизу или сбоку, мечем нужно пользоваться как шпагой. После нескольких безрезультатных атак и контратак соперники успокоились и даже несколько заскучали. Гартош развернулся так, чтобы видеть, как обстоят дела у остальных. Лучше всего они обстояли у Алькана. Он выбил оружие из рук своей соперницы, прижал к стене, приставил ей клинок к горлу и беззастенчиво лапал. И что интересно, не видно было, чтобы это ей не нравилось, клыкастая девица довольно и томно улыбалась, даже глазки закатила от удовольствия. Вот сволочи. Пока остальные бьются не на жизнь, а на смерть, эти двое забыли, зачем они здесь, и нашли себе занятие поинтересней. Катарину это забавляло. Она выкрикнула что-то поощрительное, то ли Алькану, то ли его, уже можно сказать, что подруге. Ватерджох недовольно хмурился. Клифтас внимательно следил за происходящим. У Тириса все происходило с точностью да наоборот. Сойдясь в ближнем бою со своей темноволосой красавицей, он зацедил ей кулаком в зубы, в ответ получил ногой в пах. В общем, здесь взаимной симпатии не наблюдалось. Далеко было до симпатии и уверенно с его блондинкой. Малышка оказалась на удивление сильной и выносливой. Они сошлись с Вироном в очень жестокой рубке. Причем, если Вирон выглядел уже довольно уставшим, то девушка была еще совершенно свежей. Либер был в первую очередь маг, а уже потом воин, поэтому и сражался он больше магией. Впрочем, и его соперник магию знал не понаслышке. После обмена обычными огненными шарами они перешли к молниям на кончиках мечей. От столкновений их клинков вспыхивали яркие вспышки, густо сыпались искры. Хотя постепенно вспышки стали все бледней, искры жиже, магия вымотала обоих. Гартош забеспокоился за Вирона. Если у остальных все казалось более или менее спокойно, а Алькан, паршивец, так уже вовсе целовал через тонкую блузку сосок рыженькой, то Вирон сдавал на глазах. Еще немного и вампирша его прикончит, естественно предварительно выцедив кровь. Как командир пятерки, Гартош должен думать больше об остальных, чем за себя, и он постепенно, шаг за шагом, стал подтягиваться к другу. Его действия не остались незамеченными. Клифтас, несколько секунд прищурившись, следил за Гартошем, затем издал гортанный крик, и все изменилось. Млеющая под поцелуями рыжая вампирша вырвалась из-под меча Алькана и нанесла ему костяшками пальцев удар в горло. Блондинка усилила нажим на Вирона. Тирис со своей чуть ли не грызли друг друга зубами. Противник Либера выдал через меч такой разряд, что Академира, мага, отбросила до противоположной стены. Соперник Гартоша взорвался серией невероятно быстрых ударов. А Клифтас и Катарина вдвоем навалились на Ватерджоха. Нельзя сказать, что Гартош не ожидал чего-то подобного, слишком уж безобидно все начиналось. И вот теперь, непрерывно наседая, вампир улыбался ему гадостной улыбкой. «Сейчас ты получишь мои клыки. Не так, как хотел, но получишь. Говори, говори, сбивай дыхание», — чуть ли не упрашивал его Гартош. После того, как все обернулось, согласно его ожиданиям, он обрел хладнокровие и ясность мышления. До боевой ярости дело еще не дошло. Гартош не был к ней готов. Он не менее гадостно улыбнулся противнику и, вложив в меч магию ненависти, провел свою мощную атаку. После нескольких сильных ударов сабля вылетела из рук вампира, и тот не придумал ничего лучше, как дать деру. Выпущенный Гартошем огненный шар догнал гаденыша перед самым углом дома. Он упал на четвереньки и, опустив голову, по собачьи, сумел уползти за угол. Гартош пожелал ему поскорее сдохнуть и поспешил на помощь товарищам. Но дорогу ему преградила Катарина. Оставив Ватерджоха на попечение Клифтаса, она заняла освободившееся место. Краем глаза Гартош увидел, что Вирон упал на колени, и от увиденного буквально взбесился. «Уйди с дороги, сука! Порву!» Но Катарина не ушла. Кроме великолепного владения мечом, она оказалась еще и неплохим магом. Настолько неплохим, что коротким заклинанием сумела раскалить меч Гартоша до красна. Меч упал на мокрую мостовую и зашипел. Бросив ей в лицо заклинание света, внук лучшего мага Виктании и сын одного из лучших бойцов и полководцев, подобрал брошенную его недавним противником саблю и вновь атаковал протиравшую глаза вампиршу. Он рассек ей предплечье, но не стал этим пользоваться, а бросился к Вирону. Над ним склонилась малышка-вампирша, и уже окрасила клыки в его кровь. Гартош сильным пинком отбросил кровопийцу прочь, и, бросив взгляд на бледное лицо Вирона, в ярости кинулся гонять остальных. Противница Тириса, получив зубы еще и от Гартоша, нелепо отмахиваясь боевой рапирой, отступила к Катарине. Видя, что дело принимает дурной оборот, туда же оттянулись и остальные вампиры. Блондинка бешено сверкала глазами, прерванный обед ее не только не насытил, а напротив, даже истощил. Разозленные академиры сами желали вампирьей крови, но Ватерджох их остановил. «Оставьте вампиров профессионалам, а сами займитесь Вироном. Это сейчас важнее». Позади раздался топот. Это привлеченные звуками схватки, приближались синьшилы. Обогнув академиров, они пустились догонять улепетывающих вампиров. Ватерджох с Либером склонились над Вироном. По-моему, она ничего не успела ему сделать, только кожу прокусила на шее. Облегченно выдохнул Либер. Ватерджох обработал бальзамом две красные точки под ухом у Вирона и, поддерживая раненого подмышки, друзья повели его в казарму. Нудный дождь сеял третий день. Такая погода оказалась не по душе не только людям, но и нечисти. Споро пройдя по маршруту, патрули старались как можно быстрее вернуться в казарму. Синьшилы утверждали, что появление нечисти и нежити в такую погоду маловероятно. Борцы с нечистью занимались личной подготовкой и обменивались перед огромным камином байками. Само собой главными рассказчиками были ветераны синьшилы, а главными слушателями академиры. В знании мифов, истории и байк не было равных седому дегуру, самому старому из синьшилов. Заняв у камина почетное место, он не торопясь, вел свои повествования. Газа Касан, женщина синьшил, работающая в паре с Игором Тавом, сняла повязки с шеи Вирона и внимательно осмотрела зарубцевавшиеся ранки. «Повезло тебе, парень, вовремя бальзам приложили, он нейтрализовал весь яд, что малышка Лайтра успела тебе впрыснуть. Газа бросила повязки в огонь, они больше не понадобятся. С завтрашнего дня можешь выходить на патрулирование. Осложнения еще могут быть», — поинтересовался Гартош. «Нет. Если за 4 дня ничего не проявилось, значит, опасность миновала». Газа потянулась словно кошка, тугие груди натянули легкую куртку. Гартош сглотнул слюну, его взгляд, как взгляды большинства мужчин, внимательно следил за телодвижениями охотницы. Игорь Тав спрятал усмешку в шикарные усы, Газа намеренно дразнила молодежь, ей было скучно. «Седой, расскажи что-нибудь», — попросила она ветерана. «А то академии скоро начнут раздевать меня не только взглядами, а и самым натуральным образом. А то тебе не понравится», — проворчал Дегур. «Расскажи Вирону, сколько раз тебя кусали вампиры и вурдалаки? Успокой мальца. Я же вижу, он места себе не находит», — будто не услышав замечания Дегура, вновь попросила Касан. За мальца Вирон удостоил ее сердитого взгляда, но затем внимательно уставился на Дегура. «Я сам уже не знаю, сколько раз меня кусали», — нехотя протянул Седой. «Многие шрамы наложились один на один и слились воедино. И они ни разу не сумели вытянуть из тебя ни крупицы жизни», — неверяще спросил Алькан. Дух миловал. «Теперь у Седого иммунитет к укусам нечисти», — бросил кто-то из синьшилов. «Полного иммунитета не бывает», — строго поправил его Дегур. «Но что их укусы, и яд, который они при этом выделяют, мне не так страшны, это правда». У Вирона загорелись глаза. У меня теперь тоже есть иммунитет. Кой-какой иммунитет появился и у тебя. Но все равно, не забывай про бальзам. Поверь, даже после множеств укусов, он не раз спасал мне жизнь. Интенсивность выделения яда у разных вампиров и вурдалаков не одинаковая, и жив я до сих пор только потому, что никогда не пренебрегал мерами предосторожности. Первым делом укус или рану нужно смазать бальзамом, затем приложить амулет, заряженный должным образом, и обязательно 4 дня отлежись, иначе яд может проявить себя в самый неподходящий момент. Например, во время боя. Или когда ты на бабе. Гоготнул кто-то из рядцев. Не смейся, оборвал его Дегур. Сефтерколь помер именно таким образом. Не дождался, пока пройдет необходимое время, и на свидании в одном из борделей сдох. Так, может, подруга ему слишком ретивая попалась. Не сдавался рятец. Нет, яд остановил ему сердце, слишком много его ему впрыснули. Не долечился. Вирон испуганно схватился за шею, затем за сердце. Не останавливается, нет. Игорь кашлянул в кулак. Хватит пугать молодежь, Седой. Расскажи лучше про белого демона. А я и не пугаю, недовольно буркнул Дегур. И помолчав добавил. А про демона этого лучше не вспоминать лишний раз. Не к добру. Да ладно, не ломайся, поддержала напарника Газа. Расскажи, молодым будет интересно. Я был таким же молодым, как они, уставившись в огонь, начал Седой. Эмуарль III, тогдашний наш король, при поддержке союзников, начал очередное наступление на нечистых. Я служил в сотне, состоящей из сешелов. В составе легиона под командованием графа Лайтера, мы наступали на одну из резерваций нечисти, городок Крагер. Нечистых мы тогда изничтожили немерено, хотя и наших погибло много, очень много. Главная задача легиона состояла в обнаружении и уничтожении храма богов, которым поклонялись обитатели резервации. Что там жили не только вампиры, вурдалаки, оборотни и прочая нечисть, а и обыкновенные люди, я узнал потом. Потом. Наша сотня, вернее то, что от нее осталось, первое обнаружило храм. Он расположился на перекрестке двух широких улиц. Перед храмом находилась небольшая площадь, на ней собралось около 30 нечистых. Против нашей неполной сотни этого было многовато, ведь там собралась нечистая элита. Оборотни, высшие вампиры и вурдалаки, и какие-то черти с рогами. Но, к счастью, к нам подоспела помощь, и мы атаковали. Бой был ужасный, кровавый. Люди зубы в ход пускали не хуже тех вурдалаков, грызли нечисть, когда биться было уже нечем. И мы их перебили. Правда, и нас меньше 30 осталось, но главное мы сделали. Храм отыскали, защитников порубили. Осталось только войти в сам храм, уничтожить жрецов нечистых богов и разрушить их богадельню. Из храма раздавалось пение, слышались женские и детские голоса, видимо, там оставались только женщины и дети. Это нас и удивило, откуда они могли там взяться. Не успели мы подойти к храму и на 10 шагов, как появились они. Лорд Белый Демон и двое его слуг. Выглядел Белый Демон как обычный человек, среднего роста, среднего телосложения, на вид лет 35. Единственное, что его выделяло, белые как молоко волосы, не седые, а именно белые. Его спутники больше походили на помесь человека и горного тролля. Рост ушито 3, руки до колен, морды бандитские. Белый Демон постоял на ступенях храма, посмотрел на нас и подал своим псам сигнал. Через пару минут в живых остался только я. Да и то по милости Белого Демона, он остановил своих громил. Затем подозвал меня и повел в храм. В храме находилось около 150 женщин, детей и стариков, мужчин осталось совсем мало. «Ты видел это?» — спросил белый демон. «Видишь, кого защищали так называемые вами нечистые? Женщин, стариков и детей, своих детей. Они только и хотят, что молиться своим богам, а вы их этого права лишаете». Я ничего ему не ответил, слишком был напуган и обескуражен. «Мы пополним ряды наших защитников за ваш счет. Из мертвецов сделаем зомби, из живых вурдалаков и вампиров. А теперь иди и передай своим. Мы ответим королевству Ларф и его помощникам тем же. Пройдем огнем и мечом по вашим городам, селам и храмам. Соберем богатую жатву смертей. Так будет всегда, когда вы посмеете вторгнуться на наши территории. Передай это, если будет кому услышать, и он меня отпустил. Ты передал то, что он просил». После недолгого молчания спросил Гартош. Некому оказалось передавать. От целого легиона в живых остался один я. А когда добрался до ближайшего поселка, там вовсю орудовали зомби. Причем эти зомби были оживленными мертвецами нашего легиона. Я многих из них узнавал, с некоторыми даже воевал плечом к плечу. Лорд Белый Демон сдержал свое слово. А дальше, что было дальше? 3 дня я пробирался по землям, занятым нечистью, в основном зомби. Только на 4-й день добрался до живых людей. Меня самого чуть не приняли за вурдалака, еле спасся. Так ты передал или нет? Сгорал от нетерпения Гартош и другие академиры. Передал, устало ответил Дегур. Меня как единственного уцелевшего отвели к командованию сводного корпуса, а те, после моего рассказа, смотрели на меня как на умалишенного, а после и вовсе велели молчать. Не то повесит как предателя. И долго ты молчал? Ни дня, гордо ответил Дегур. Я всем, кому мог, поведал о случившемся, что произошло со мной и с нашим легионом. Кто верил, кто нет. Но после того, как нечисть отомстила за своих, причем отомстила жестоко, как и обещал белый демон, крепко досталось даже Риату, Жирану, Тарту и Виктании. Так вот, после того, как нечисть схлынула, люди долго, лет 20 не решались нарушить их границы. А ты после, или кто-нибудь еще, белого демона видел? Из ныне живущих, только седой Дегур встречал лорда белого демона, ответила за Дегура Газа. Кстати, седым он стал именно после того случая. После того случая, как эхо подхватил Дегур, я за границу резервации не хожу. Если встречу нечисть на нашей территории, бью ее, а туда я больше не ходок. Некоторое время только треск поленьев в камине нарушал повисшую тишину. Расскажи, седой, о Лиане и Татане, наконец нарушил тишину один из рядцев. Может, хватит о грустном, усмехнулся Дегур.